Анна улыбнулась, взяла чайную ложечку, зачерпнула из своей стеклянной вазочки мороженого на самый кончик, коснулась губами, лизнула, некоторое время смаковала, потом улыбнулась широко и зачерпнула полную ложечку. Я перевел дыхание, у всех в широких десертных вазочках на высоких ножках мороженого по полкилограмма, чистейший пломбир с крошками шоколада и дробленными орешками, сам такое обожал в детстве и не только в детстве, так что хоть в этом мордой в грязь точно не ударю. Глориана изволила обратить на меня царственный взор. «Ватбальский», — произнесла она нейтральным, но все же холодноватым голосом, «ваша магия иллюзий весьма. Что еще у вас есть подобного?» Я подумал, развел руками. «Разве что танцы, ваша светлость». Она поморщилась. «Танцы, танцы нам знакомы», я сказал смиренно. «Осмелюсь вспикнуть, не все. Некоторые ускользнули от вашего внимания». Тут же стена исчезла. На ее месте открылся огромный зал, под стенами можно рассмотреть людей в средневековых костюмах, а в центр вошла пара, мужчина и женщина, грянула музыка, и начался стремительный и прекраснейший танец, которого еще не видела земля. Правда, это всем знакомый минуэт, но когда танцуют чемпионы мира, это непередаваемо. Я откинулся на спинку стула, сейчас могу уехать в имение, поработать там и вернуться, а эти все еще будут смотреть, потому что даже сам смотрю с огромным удовольствием. А если им показать, как именно профессионалы исполняют медленный вальс, венский вальс, медленный фокстрот, танго и квикстеп, это только европейская программа спортивного танца, а как хороши латиноамериканские самбо, ча-ча-ча, пасодобль, румба и джайв, я не стал проверять их на выносливость, после минуэта заставил исчезнуть красочное зрелище, на их месте снова обшарпанная стена, которую не мешает подновить, если заведутся деньги. Глориана, вот уж истинная снежная королева, пришла в себя первой, обратила на меня царственно надменный взгляд. «Ватбальский, существует ли артефакт, создающий такое зрелище? Понимаю, это дорого, но моя семья могла бы приобрести». Я поклонился. «Увы, ваша светлость, я такого не знаю, а сам пока не продаюсь». Понятно, нужно было отказ замотать в обертке цветных и красивых слов, да еще и перевязать розовой ленточкой, но я нарочито сказал, что 2×2 = 4, и не нужно строить сложных и вычурных формул светской речи с ужимками и пританцовыванием. Впрочем, добавил я, можете поискать, с могуществом вашего рода многое доступно. Могу сказать разве что, в основе всего лишь усовершенствованные шарманки для воспроизводства музыки, а для изображения, фотография и камера обскура, без всякой магии. Иоланта проговорила, обворожительно улыбаясь, танцы – это волшебно, но, мне кажется, у вас есть что-то еще, кроме танцев. Я поклонился, для вас, ваше высочество, есть все. Глориана нахмурилась, от нее повеяло холодом. Иоланта, произнесла она предостерегающим тоном, мы и так злоупотребляем не только гостеприимством барона, но и приличиями, задерживаясь в доме у холостого мужчины. Я поежился, слово «холостой» имеет и другое значение, страшноватое для мужчин, не только патроны бывают холостые, но и жеребцов холостят, превращая в меринов. Иоланта горестно вздохнула, Анна тоже перестала улыбаться, только выражение лица Дроссельмейер не изменилось. Я вздохнул, сказал вежливо, спасибо, что посетили мой дом, я счастлив. Вопрос вдогонку, вальс уже танцуют? Глориана отрезала со всей надменностью. Этот непристойный танец недопустим в приличном обществе. Почему? Удивился я. Кавалер должен касаться только руки партнерши, отрезала она строго, а не обнимать за талию. Я охнул. Нифига себе суфражизм. Ну ладно, я вас провожу, а сам посмотрю еще, как правильно танцевать вальс, а вдруг где-то придется. Я суфражист, мне вальс танцевать можно. И тут же врубил вальс в исполнении чемпионов мира по бальным танцам. Вальс все-таки бальный, хоть и весьма вольный. Стена исчезла, вместо нее пара танцоров в центре хорошо освещенного зала начала танцевать безумно красивый и элегантный вальс, даже чуточку чопорный. Все четверо моих гостей застыли на выходе, косясь на экраны с сильнейшей завистью, поглощая отточенные и безумно красивые па танцоров. А я кашлянул и сказал громко, о, шоферы уже распахивают дверцы автомобилей. Мне кажется, меня готовы были убить, но светскость и церемониальность победили, все четверо задрали носы и вышли, даже когда спускались по ступенькам во двор к своим автомобилям молчали, и только садясь в авто, Глориана царственно велела, отоспитесь, Ватбальский, завтра тяжелый день. Я ответил с почтительным поклоном, к «Как скажете, ваша светлость, вам тоже хорошо выспаться и ни о чем лишнем не думать». Автомобили один за другим покинули двор, ворота снова захлопнулись. Я бегом взбежал по ступенькам, в оставленном суфражистками зале сидит Марчелла и, не дыша, смотрит вытаращенными глазами на стену, превращенную в экран. «Что они делают, что делают?» Я хмыкнул. «За это деньги получают, всю жизнь драгоножеству учатся. Нам так не отжарить, да и надо ли? А кто будет промышленность развивать, медицину поднимать, сельское хозяйство возрождать? Железных дорог в стране мизер, да много чего нужно более важного, чем всякие там телодвижения». Она прошептала, не обрывая зачарованного взора от экрана. «Ну как красиво, красиво», согласился я, «сам любуюсь, но инженер важнее танцора и нужнее». Она поморщилась. «И ты такой же зануда, как родители. Тебя довести?» спросил я. «Еще раз спасибо, что выручила». Она отмахнулась. «Мой автомобильчик не заметил, а шофер у меня свой, не выдаст». Глава 12. После отъезда суфражисток перевел дух, все обошлось, со стороны Глорианы хоть и веяло грозой, но удара молнии не последовало. Возможно, и она сожалеет, что в процессе эволюции Бакулюм был потерян. Вообще-то в его потере виновата моногамия, это огромная, очень огромная потеря, которую не оплакивают только те неграмотные, которые не понимают даже, чего лишились. Бакулюм есть почти у всех обезьян, вообще у животных, которые придерживаются полигамии, у моржей бакулюм достигает 70 сантиметров, вот уж кого эволюция любит. Уверен, если бы кроманьонцу предоставили выбор, мозг или бакулюм, он только бы чуть поторговался насчет размеров, но и сейчас, уверен, большинство мужчин выберут бакулюм, как выбирают шашлыки и вискарик вместо высшего образования. Ладно, вернемся к нашим баранам. Как только гости скрылись на своих элегантных автомобилях, я передал своим гвардейцам винтовки Бердана, показал, как пользоваться, один из винчестеров оставил себе для изучения, есть идея, как без особых трудов перестроить под точность и дальность стрельбы, а также добавить скорострельности. Иван Бровкин сегодня подошел и, оглянувшись по сторонам, сказал шепотом: «Ваше благородие, разрешите обратиться?» Я усмехнулся. «Обращайся сразу, мы не в армии. Я вчера сглупил, не стал обходить по длинному коридору и выпрыгнул из окна второго этажа, силушка играла, дурь в голову ударила». Я буркнул: «Ничего не сломал?» Он помотал головой: «Чую, могу и с третьего так же, но тут такое дело». Он закатал рукав и показал багровый вздутый шрам на руке от запястья и до локтя. Напоролся на кол в тыне, руку распахал, как сахой. Стрепуха остановила кровь, перевязала, сказала: «Сегодня менять повязку». Я сказал хмуро: «Никому ни слова, понял, наши все такие, а чужие пусть считают нас хилыми и слабыми. Если что, нарвутся, а если будут знать, то пошлют самых лютых бойцов». Он с облегчением выдохнул. «Как же мы надеялись, что и с нами будет, как с Василием. И вот оно, еще не то вас ждет», сказал я зловеще. «На днях поедем смотреть мое поместье. Не знаю, что там и как, но надо быть наготове. Еще выделю по кувшину, чтоб на этой неделе все до капли выдули». Он сказал обеспокоенно: «Ваше благородие, это ж какие деньги на нас тратите». «Ничего», сказал я тем же зловещим голосом, «такую же и службу стребую». Он улыбнулся, похоже, не поверил в мои строгости. «Пока что служба очень даже мирная, даже с шершнем, судя по рассказам, разделались подозрительно легко». Я закрылся в кабинете, напоминая себе, что я неплохо продвинулся в укреплении организма, но почти ничего не сумел в области магии, а у магов половина всех усилий уходит на создание силовых щитов из энергии щели. Не тех щитов, что держат в левой руке, а призрачных, что либо отражают пули и стрелы, либо поглощают, но сами из-за ударов быстро разрушаются. Мощь магов прежде всего в том, каким по прочности щитом могут окутаться. Говорят, что архимаги в состоянии создать щит, который из пушки не прошибить, но такого никто не видел, хотя, думаю, возможно, только энергии сожрет немерено. Второе, в чем маги постоянно упражняются, регенерация. Умение на ходу заживлять мелкие раны, это самое важное. С тяжелыми сложнее, приходится выходить из боя, но это ненадолго, несколько часов и все. Сломанные руки-ноги, снова в порядке, ребра тоже срослись, готов в бой снова. Заклинание нападения, это третье по важности, после щитов и регенерации. Все-таки каждый думает прежде всего о том, как уцелеть самому, хотя находится сорвиголовый, что все вкладывают в удары. Что мне сейчас развивать в первую очередь? Будучи по натуре человеком трусливым, ну ладно, осторожным и предусмотрительным, хотя перед собой можно не прикидываться, я бы занялся укреплением себя, но и так уже почти уперся в предел, так что остаются только защитные щиты, вот только как их создавать. Сон мне без особой надобности, но раз уж завтра в щель дьявола, то поспал пару часов на всякий случай. Проснулся с чувством, что зря потерял время, каждая минута на счету, а я как сарда на пол какой, стыдно, как Чехову перед собакой. Утром, едва вышел из кабинета, он же пока и моя спальня, меня перехватил Василий. Ваше благородие, лабораторию не только распаковали, но и разместили в той же, как ее, ага, последовательности. Так что можем варить зелье дальше. Я посмотрел на него угрюмо, вздохнул. Прекрасно, теперь снова разбирайте. Он вскрикнул встревоженно. Ваше благородие, придется перенести в другое место. Ваше благородие, в особняк графини Кожижановской. А что, вы у меня теперь гвардия, вам негоже таким низким трудом заниматься. Он посмотрел на меня пытливо. А графине? Вот-вот, сказал я. В общем, работайте, труд из обезьяны сделал кроманьонца, а я после обеда отлучусь. На своем авто ехать нет смысла, а шофером брать некого, пусть работают, потому на извозчике добрался до стоянки у стены академии, расплатился и отпустил. Автомобиль Дроссельмейер узнал сразу, пока шел к нему. Сюзанна уже вышла с той стороны автомобиля, добрела до крохотного киоска, где кроме газет продаются и канцелярские принадлежности, мимо дефилирует публика под цветными зонтиками, в моду снова вошло разноцветие с упором на оранжевый, цвет осенних листьев. Заметив меня, обернулась, высокая, стройная, элегантная, в модной шляпке красного цвета с вуалью, высокая грудь и тонкая талия, идеальная фигура, высокомерное лицо в обрамлении золотых волос, лебединая шея с двумя рядами жемчужного ожерелья. «Это что, в таком виде в щель, Ватбальский?» – произнесла она холодно и насмешливо. «Долго же тебя Глориана уговаривала?» Я пробормотал. «Меня особо уговаривать не надо, я податливый. Подойти с цветами и шоколадом, пару комплиментов на ушко и я готов. Только шампанское захвати, а то я стесняюсь». Ее лицо исказилось в неприятной гримасе. «И не мечтай». «Да ладно», – сказал я понимающе. «Не стесняйтесь, фрау Дроссельмейер. Простите, фрейлин, сейчас потащите к себе». Она сказала с надлежащим высокомерием аристократки. «И не мечтай, павиан, иди за мной, смотри под ноги». Я и не собирался смотреть на ее задницу, нечего там смотреть, когда 3-4 платья, да еще с такими подушечками, но сейчас посмотрел, а она как раз подошла к автомобилю, оглянулась, и ее взгляд яснее ясного дал понять, что я в ее глазах опустился еще ниже павиана. Шофер выскочил нам навстречу, распахнул дверцу заднего сиденья, но на меня уставился с подозрением. Этот гад одет куда лучше меня, одни его штиблеты стоят больше, чем весь мой костюм и обувь, да что там костюм, один галстук с бриллиантовой булавкой намного дороже. Он перехватил мой взгляд, рука его скользнула к рукояти пистоля за брючным ремнем. Дроссельмейер небрежно махнула рукой. «Антуан, он со мной». Шофер кивнул, но продолжал смотреть на меня да нельзя подозрительно и враждебно. Мужчины обычно садятся рядом с шофером, если сиденье свободно, но я сел сзади рядом с Сюзанной, ноздрями втянул аромат тонких духов и чистой здоровой кожи, явно шею мыла, хоть и аристократка. Хлопнула дверца, шофер вытащил из-под капота огромный изогнутый в виде коловрата толстый стальной прут с крестовиной на конце, вставил этим концом в отверстие под капотом и с силой завертел по часовой стрелке. Под капотом взрыкнуло, автомобиль тряхнуло. Я перегнулся с заднего сиденья и, дотянувшись до тумблера, дернул его вниз. Все, искра схвачена. Шофер перестал крутить, вытащил ключ, на меня посмотрел пристально, кивнул, что можно понимать как благодарность. Дроссельмейер взглянула с абсолютным непониманием. Я вспомнил, что раньше автомобили обслуживали два человека. Шофер подбрасывал дровишки в топку, а потом уголь, а водитель крутил баранку и вел автомобиль, так что этого мрачного типа правильнее называть водителем. Мотор периодически взревывает, водитель наконец сел на свое место, автомобиль тут же тронулся и, набирая скорость, помчался с легким разворотом на выезд к улице. «На чем это он?» – подумал я заинтересованно. «Электрокары двигаются бесшумно, а этот то ли на мазуте, то ли на дизеле, как танк Т-34. Ладно, потом, все потом». Дроссельмейер сидит ровно, даже опираясь на спинку удобного кресла. При такой позе грудь смотрится рельефно, а живот западает так, что выступили бы ребра, если бы не удушающий корсет. Но что делать, мода. Я смотрю на нее, она смотрит вперед, меня категорически игнорит. Я же самец, не могу не начать прямо сейчас подкатываться, пудрить мозги комплиментами, выпендриваться, петушиться, обещать сдвинуть горы и снять все звезды с неба, и все лишь для того, чтобы приблизить момент, когда выпадет шанс впендюрить. Я поинтересовался скучным голосом. Остальных ждать не будем, она сообщила безразличным голосом, не поведя в мою сторону глазом. Они сразу к месту. А вас, значится, принудили вести мерзкого Водбальского. Она бросила на меня подчеркнуто равнодушный взгляд. Почему мерзкого? Я не мерзкий, для мерзкого должны что-то значить, отрезала она. Пока что для меня никакой. Я довольно ухмыльнулся. Хорошее начало. Сюзанна, на самом деле вы стоите гораздо больше, чем вот так глупо лезть в щель дьявола, что-то доказывая. Хоть как обижайтесь, но мужчина сильнее и быстрее просто в силу анатомии. Но это не значит, что вы должны уступать. Вполне можете честно соревноваться и побеждать в самом главном. Управлении, финансах, политике, администрировании, медицине да много в чем, гораздо более нужном для отечества, цивилизации и подъема животноводства. Она молчала, но в какой-то момент заинтересованно покосилась в мою сторону. Я тогда упомянул финансы, ее увлечение, затем снова с аристократической безмятежностью смотрела на виляющую из стороны в сторону дорогу, роскошные деревья по обе стороны и серое небо над пламенно-красными и багровыми кронами осеннего леса. «Я мог бы дать вам настоящую возможность утереть нос мужланам», — сказал я. Она чуть скосила на меня взгляд. «Какую же, барон, вы не поверите», — ответил я уверенно, — «и сходу отвергните. Вы аристократка, как не суфражистничайте. До конца могут пойти только суфражистки, которым терять нечего. А вы очень сытно живете, потому ваша судьба предначертана. Деловое замужество, оговоренное родителями, дальше работа квочки, плодящие детей, посещение салонов, где можно почесать языки, и все». Она отвечать не стала, мало ли что худородный говорит, все равно худородный, пусть и обзавелся какими-то землями, власть принадлежит могучим родам, даже родам, их называют великими, потому что в их состав входят и роды помельче, что дали вассальную клятву верности. Я горько усмехнулся, еще бы, будь я великим князем, она бы внимала со всем почтением, даже попыталась бы следовать, не сомневаясь в разумности, великий князь изрек, не какой-то зачуханный барон. Ваше сиятельство, продолжил я как можно мягче, суфражизму можно служить, не только походами в щель дьявола, что вроде бы делают только мужчины. Финансами и бухгалтерией занимаются тоже только мужчины в силу того, что женщины как бы по своему развитию на уровне мартышек и ни к чему разумному не способны. Она вспыхнула. Вы с таким убеждением говорите. В этом убежден мир, уточнил я, даже большинство женщин так считают, но вы легко можете опровергнуть, и это будет намного проще, чем сделать еще десяток рейдов в щель дьявола. Она покосилась на меня недоверчивым глазом. Каким образом? Женщины не работают финансистами, сказал я, только потому, что их не подпускают к финансам, им не дают места даже самых простых бухгалтеров. Считается, что эти дуры только тратить умеют. Вы считаете это справедливым? Она фыркнула и выше задрала нос. Нет, конечно. Потому, сказал я, когда появится шанс показать себя в управлении или финансах, хватайтесь за такую возможность. Это будет ваш триумф и звездный час. Глава 13. Она поморщилась. Ясно же, что такой возможности никогда не будет. Я хотел продолжить натиск, но она посмотрела по сторонам и сказала небрежным голосом: «Антуан, сбавь скорость, вон там тропка, давай по ней, не гони, дорога плохая». Еще минут 10, автомобиль выбрался на полянку, где нас уже ждут 3 уже знакомых мне автомобиля. Женщин почему-то 4, беседуют, вряд ли о судьбах цивилизаций, это такая ерунда для женщин, то ли дело последние тенденции моды и новость о каком-то креме, что убирает прыщи и восстанавливает молодость. Я выскочил первым, как только автомобиль остановился вблизи других 3, галантно распахнул дверь для Сюзанны, даже поддержал ее за локоть, из-за чего чуть не получил по морде. Видимо, решила, что я ее уже щупаю, мужчины ж только об этом и думают. Суфражистки повернулись к ней, небрежно кивнули мне, с нею обнялись и расцеловались. Я с вопросом в глазах уставился на новенькую, молодую девушку, быструю в движениях и глазастую, уже в плотном тяжелом доспехе, сражаться в таком будет весьма как-то не. Иоланта улыбнулась мне. «Знакомься, это Катарина». «Катарина», — произнес я автоматически, «или дочь разбойника». Девушка вздрогнула, всмотрелась в мое лицо с подозрением. «А вы откуда?» «Это все неправда. Мало ли что говорят в адрес нашей семьи. Все это было давно и неправда». Глориана окинула меня холодным взглядом. «На этот раз Ватбальский совсем не готов. Почему такое пренебрежение? Мне в доспехах удирать трудно», — пояснил я со всем смирением. «Я ж просто дворянин, не аристократ. А где оружие?» — потребовала она. Я хлопнул себя по лбу. «В самом деле, вдруг забыл, запустил руку за голову, горловину мешка уже развязал, теперь просто сунул туда руку, нащупал рукоять меча и выдернул, блистающий и прекрасный, с синеватым лезвием, чуть изогнутым елманем и зауженным острием, спасибо запасливому шершню. Вообще-то это больше палаш, чем меч, даже ближе к сабле, но в любом облике прекрасен. Защитная дуга шириной в палец, кольцо для большого пальца просторное, к крестовине приварено намертво, рукоять рифленая и отсвечивает благородным золотом. Все смотрят с восторгом, для них ох как красиво, а что гусек утолщен, черен ребрист, спинка круглее обычного, а в крыже нет дырки для темляка. Эти подробности пусть мужчины смакуют, только Глориана сказала хмуро. Для легких целей, для тяжелых надежнее меч. Для меня не существует тяжелых, сказал я и подкрутил несуществующий ус, чтобы до них дошло, что прикалываюсь, так как уверен в успехе рейда. Нет нам преград на море и на суше. Глориана вздохнула. Почему с нами клоун, а не воин? Я картинно поклонился. Потому что мы, ваша светлость, как я могу не присмыкаться у ваших ног, чтобы еще больше подчеркнуть ваше величие? Никак иначе. Она повернулась к подругам. Пойдемте. Четверть часа ждали это существо. Я возразил с укором. Вы ждали свою подругу Сюзанну Драссельмейр, вашу тень. Кстати, когда-то и она вырастет в снежную королеву. Кстати, а Катарина кто? Лекарь, ответила за Глориану и Аланта. Решили, так надежнее. Эта щель дьявола считается очень опасной. То-то все в амулетах, подумал я. На усиление удара, на защиту, на скорость, на выносливость. Это же сколько денег вбухано. Хорошо быть богатыми. Я присел, вытащил из вещевого мешка крохотные склянки. Все смотрели молча. Только Катарина вскинула бровки и уставилась на меня с вопросом в глазах. «Процедура та же», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Нужно выпить, без этого нельзя. Хотя можно, но слишком рискованно. Мне лучше, если вы идете на своих ногах, а не я буду вытаскивать вас на тряпочке», — Драссельмейр сказала с предельным пренебрежением. «Эгоист, только о себе и думает». Но даже она, вслед за Глорианой и остальными, выпила безропотно. Только Иоланта заметила, мы еще за тот раз не расплатились, уже, ответил я беспечно, своими улыбками. Я настолько с вами счастлив и рад, что даже не знаю, что для вас готов еще сделать. Хотите, спою? Драссельмейр содрогнулась. Нет, ни в коем случае. Иоланта заметила с мечтательным вздохом. Разве что станцует как там, в иллюзиях. Глориана произнесла ледяным голосом полководца империи викингов. Заходим. Минуту, велел я. Заходим, как обычно. Катарина, поняла, ты дочь разбойника, должна быть сообразительной. И шагнул в плотный, как кисель, туман. На той стороне вышел, как мне почудилось, в бесконечной мамонтовой пещере. Свет слабый, хотя на самом деле это для меня свет, для остальных полная тьма. Я поспешно создал несколько светящихся шариков и разослал их в разные стороны. Самое первое, чем легко овладевают все начинающие маги. Мамонтова пещера, конечно, не бесконечная, но все-таки 700 километров есть, и это только исследованная часть, а я не исследователь, мне бы тут хапнуть, с краю, и удалиться с чувством выполненного долга. Сажений в 20 идеально ровная стена из белого камня, то ли мрамор, то ли песчаник, впечатление такое, что гору аккуратно распилили, одну половинку оставили, другую унесли. Я осторожно шагнул вправо, шепнул: «Мата, проверь, оцени опасность, наши возможности». Моя милая летучая мышка, размером с крокодила, пошла нарезать все расширяющиеся круги, сканируя одновременно землю и низкий слой, то и другое на 7-10 метров в глубину. Идеально ровная стена закончилась через несколько шагов, дальше трещины, сколы, внизу упавшие камни, от мелких до огромных глыб, свод теряется в темноте, но если перейти на другие диапазоны, то не так уж и высоко, не больше 50 саженей. Через минуту, как было велено, начали появляться из стены тумана мои суфражистки. Последней появилась Катарина и ахнула с вытаращенными глазами и раскрытым ртом. Пещера прекрасна. Причудливо вылепленный свод, его осветили пущенные иолантой светящиеся шары, хотя на самом деле не вылеплен, а выветрен. Это карстовая пещера в пласте известняка, природа навыделывала фигуры одна другой удивительнее, фантазия легко отыщет застывших драконов, лапифов, кентавров и прочих чудовищ. Дальше подземная река, сообщила Мата Хари, ширина 60 метров, глубина 10. Ну, ответил я мысленно, точно мамонтова, все совпадает, как и карстование, добавила Мата Хари. Сверху пласт песчаника закрывает весь регион, потому здесь абсолютно сухо. Но, как сообщают локаторы, дальше будут сталактиты и сталагмиты. Дальше, уточнил я, это где? Километров через 10-20. Я покачал головой, так далеко забираться не будем, ноги у меня не казенные, это мой последний рейд с суфражистками, я должен управиться быстро и красиво. Найти небольшое стадо крупных травоядных, медленных и неопасных, подстрелить, разделать, отрезать головы, чтобы члены рейда предъявили доказательства победы суфражизма во всем мире, а самому скромно уйти в тень. Гоблины! Вскрикнула Иоланта у меня за спиной. Я повернулся, по спине пробежал холод, а шерсть вздыбилась. В самом деле, из чащих овощей выходят гоблины, именно такие в детских фильмах, комиксах. Но, если точнее и без всяких детских сказок, это же пятикантропы, они самые... Переходная ступень от обезьяны к человеку, уже почти прямоходящие. Ну как прямо, сутулые, частенько руками касаются земли, но все же ходят, в основном, на задних лапах, потому передние лапы уже не лапы, а руки, которыми не просто рвут добычу, а разрезают ее острыми камнями. У них у первых появились рубила и скребки, которые через полмиллиона лет усовершенствуют их потомки, неандертальцы, и не гиганты, как в сказках, а мелкие такие. Самый высокий, если выпрямить как следует, достанет макушкой разве что до середины моей груди, а в большинстве не выше ременной пряжки. Вообще-то гигантопитеки были, но то ли вымерли, то ли их перебили, пользуясь тем, что гигантопитекам нужно много пищи, потому они не могли создавать большие группы, а одиночек перебить легче, будь это мамонты, саблезубые тигры или пещерные львы. Но, блин, что за скачок от плиоцена в кайнозойский период? Здесь точно бозонная вселенная соприкоснулась с нашей другим боком. Иоланта сказала жалобно. В Отбальске что делать будем? Я окинул ее взглядом с ног до головы. Добавить бы им Y-хромосому прямо сейчас звездолет запустил бы на Марс еще Иван Грозный, но вряд ли в нашей команде кто-то готов помочь взрывному росту нашей цивилизации. Или кем-то пожертвовать, когда эти пятикантропы, сжимая в руках рубила, заковыляли в нашу сторону, я всмотрелся внимательнее и понял, что это денисовские человеки, у нас от них 0,5% в генах. Наверное, это хорошо, разнообразие, добавочная защита от заболеваний. 0,5% хватит, сказал я. Спасибо, денисовцы, но больше не надо. Иоланта услышала, переспросила. Денисовцы, родня Денисова с вашего курса, так ему и скажите, ответил я. Как обрадуется. Я вышел навстречу, заорал диким голосом, начал колотить кулаками в грудь, взревел еще громче. Лохматые парни с дубинками и рубилами в руках остановились, перехрюкнулись и попятились. Когда скрылись в зарослях, я вздохнул свободнее, сообщил. Путь свободен, Глориана сказала саркастически. Признали Ватбальского вожаком. Иоланта и Катарина рассмеялись, Драссельмейр улыбнулась, а я развел руками. Это доказывает, что у них есть зачатки разума. Глориана нахмурилась и посмотрела с подозрением. После подставы с Баубилюмом теперь везде ищет второй смысл. Здесь вот уловила намек, что денисовцы то поняли, а вот эти четверо дур так и не врубаются. Иоланта оглядывалась на ходу, через некоторое время выдохнула с облегчением. Пусто. Это здесь, согласился я. Там дальше большая река, подземная, по берегам лес и кустарник, сажений по 2-3 тысячи от воды. Вот там чего только нет. Глориана, даже не спросив, откуда мне известно, вот уж инстинктивное понимание мужского превосходства, заявила. Тогда двигаемся в том направлении. В Отбальске, вперед. Да, поддержала Иоланта, тебя не жалко, вперед. Глориана нахмурилась, почудилась насмешка, но я подмигнула Иоланте, та рассмеялась, уже знает, на шутки не обижаюсь, Без шуток жить нельзя на свете, нет, как заявил в свое время знаменитый Бонни. Девушки отстали, как я и велел, на 2-3 десятка шагов, это чтоб успели сориентироваться, когда что-то выпрыгнет. У женщин вообще-то реакция чуточку медленнее, чем у мужчины. Мата Хари дала четкую картинку, потому я быстро выдвинулся вперед, вытаскивая обеими руками топорики, а из лесных зарослей выметнулись черные, как уголь, огромные твари, размером то ли с крупных лесных вепрей, то ли с худых бурых медведей, очень быстрые и, главное, бегущие группой. «Пещерные гиены!» — крикнул я. «Бейте в упор, другого шанса не будет». Мои пальцы на автомате швырнули один за другим топорики, а аугментированное тело направляет точно в цель с той мощью, которой в прошлый раз и близко не было, а тугие мускулы поют сладостно, уверяя меня, что способны голыми руками порвать этих гиен, как детские игрушки. Двух из пяти топорики достали в прыжке, гиены с расколотыми головами грянулись оземь и покатились, троим засадил в черепушки на бегу, две упали сразу, последняя сделала несколько шагов и свалилась. Я отступил на шаг, пальцы приученно хватают за холодную рукоять, рука делает стремительный бросок, и топор идет в цель математически точно. За спиной прогремели четыре выстрела, только бы не в спину, суфражистки тоже женщины. Одна гиена с разбегу сбила Глориану с ног, зверюги тут же всадила клинок в бок Дроссельмейр. Глориана перевернулась, вскочила, длинный тонкий клинок уже в обеих руках, молодец, с яростным визгом рубанула по толстой шее. Гиена дернулась, мгновенно повернула в ее сторону страшную морду со скаленной пастью. Сюзанна ударила еще трижды, превращая порез в глубокую рану. Глориана рубанула с такой яростью, что голова отвалилась от туловища. Я крикнул: «Осторожнее, еще небольшая стая в пять штук», и Аланта вскрикнула: «Выдержим». Я пошел вперед, гиены выбежали из зарослей и метнулись со всех ног, а бегут, насколько знаю, быстрее нынешнего гепарда. Двух я успел срубить топориками, одну достал палашом, но двое пронеслись мимо и бросились на суфражисток. Молодцы, все молодцы, как гиены, что умеют охотиться стаей. У коллективных животных всегда больше шансов на выживание в процессе эволюции, так и суфражистки, что встали стеной и все разом, выставив защиту, нанесли удар, разметав гиен, как слепых котят. Иоланта вскрикнула в страхе: «Вон бегут еще». Я молча сделал три шага вперед, гиены налетели, как черная буря. Я в ускорении рубил и рубил, сдвигался, увертывался, даже моей скорости не достает, чтобы сражаться с десятком, потому сдвигался назад или в сторону, чтобы не спотыкаться о дергающиеся на земле тела. Мимо то и дело проносятся воздушные удары, похожие на обкатанные ветрами валуны. Гиен сносит как тараном, одних забрасывает далеко, и те не поднимаются, другие вскакивают и с хриплым лаем снова бросаются в атаку. Несколько раз мощно бахнуло огнем, я чувствовал волну жара за спиной, но больше всего урона приносят ледяные сосульки, втыкаются в тела гиен на всю длину. Те быстро останавливаются и валятся на бок. Сперва я полностью сосредоточился на гиенах, не пропустить бы на женщин, потом стал замечать и то, сколько их, откуда выбегают, много ли осталось. Рядом появилась Иоланта с красивым мечом в обеих руках, раскрасневшаяся и с блестящими глазами, но дышит тяжело, явно запас магии истощила. Я быстро достал из вещмешка перлину и бросил ей, поймала на лету, но мотнула головой. «Спасибо, у меня есть». «Тогда почему?» «Хочу», — крикнула она, «чтоб меня художник нарисовал с мечом». Часть вторая, глава 1. Гиены стали осторожнее, но все же отступили, кружат на безопасном расстоянии, то и дело оглядываются на трупы сородичей, при всей безумной храбрости вот так бросаться бездумно на врага, погубить весь вид, а такую дурость развития вселенной не позволяет. Наконец попятились, и Аланта со вздохом облегчения опустила меч. Тут же Мата Хари прислала сообщение, что запечатлело ее в красивой позе с оружием в гордо вскинутой длани, а если надо подрисовать, то отфотошопит, мама родная не узнает. Глориана перевела дух, и раз уж твари отступили и вообще скрылись, с удовлетворением начала осматривать тела чудовищ. Сюзанна и Анна тоже со страхом и удивлением смотрят на твари. Я сообщил, что охотиться стаей, это делает их особо опасными, и что весит 100-150 килограммов каждая, потому сбивают с ног даже мастодонтов в 10 тонн. Иоланта, Сюзанна и Анна с Катариной торопливо заряжали ружья. Это долгая процедура, но свои берданки не дам, у нас там звери поопаснее, их зовут человеками. И перебил их человек, сказал я Глориане. «Потому страшнее зверя, чем человек нет, если он зверь». Она фыркнула, мужчины не должны умничать, повернулась к подругам. «Аня, Катарина, нужно разделать». Я перебил. «Не сейчас, нас уже заметили квинканы». Глориана поморщилась. «А попонятнее?» Голос был полон подозрения. «Еще долго не простит мне Баубилюма», я отметил смиренно. «Это крокодилы, только сухопутные, как морские свинки, что и не морские, и не свинки». Она нахмурилась, переспросила. «Вараны?» «Нет, крокодилы, и покрупнее, по 7-10 сажений в длину, и бегают быстрее скаковых коней. Лучше попасться в пасть речным крокодилам, те не кусают даже, а утаскивают в воду и там красиво топит, но зубы квинканов устроены иначе, сразу рассекают добычу на куски и неизящные ломтики. Животные, что с них возьмешь, никакой эстетики». Она зябко повела плечами, но постаралась, чтобы я не заметил этого инстинктивного движения. «Не убежать?» «Да», сказал я печально, «никак. Правда, их перебили наши дикие предки, когда еще даже огнем не научились пользоваться, но сравнимся ли мы с доблестью тех, кто нас породил? Горит ли в наших сердцах та ярость, что стерла с лица земли как этих квинканов, пещерных гиен и пещерных львов, так и мамонтов, вифлийских стрекоз, киви-киви и птицу мораллу?» Не дожидаясь ответа, я пособирал с гиен мои топорики, они бесценны, всякий раз заказываю все тяжелее и толще, так убойная мощь возрастает, а для меня по весу все равно что щепки. Квинканов трое, два могучих самца и самка помельче. Самцы коллективной охоты не знают, потому даже вдвоем ухитрялись мешать друг другу, а я, всадив в каждого по три топорика, быстро и, рисуясь перед женщинами, добил мечом. Самку поразили суфражистки, я впервые увидел, как точно бьет Дроссельмейр, не так мощно, как Глориана, но математически верно, и Аланта использовала магию воздуха. Анна и Катарина швыряли слабенькие огненные шарики, которые зверюка даже не замечала. Наконец ружья заряжены у всех, кроме меня, такого отважного и безбашенного, взоры обратились ко мне, я сказал с облегчением. «Успели. Через 100 шагов наткнемся на дейнозухов. Это вот, как вы и хотели страстно, настоящие крокодилы. Правда, в 5 раз крупнее и быстрее обычных, но зато не рвут вас, как отвратительные квинканы. Вы же видели, какие у них зубищи. Эти хватают вас и красиво тянут под воду, там аккуратно топит, а уже затем начинают медленно и неспешно вас кушать. Хотя при их размерах слово «аккуратно» не совсем. Вы же видели, как ест наш великий баснописец Крылов. И все потому, что самый толстый в Петербурге. Глориана, с уже позеленевшим лицом, прервала зло. «Хватит, мне отсюда плохо видно, в самом деле такие огромные, 10 сажений в длину», сообщил я, «и 10 тонн, если попробовать взять на ручки. Но есть особи и крупнее, вон слева и вон та, что сейчас как-то странно смотрит на нас». Она невольно отступила на шаг, а ее суфражистки выставили винтовки перед собой и уже приготовились стрелять. «Подпустите ближе», посоветовал я, «или подойдите ближе, иначе пули не пробьют шкуру». «Там не шкура», огрызнулась Дроссельмейр, «а плитки, как у черепахи. Сам подходи, а то нам как-то некомфортно, они некрасивые». Я хмыкнул, «если красивая женщина велит, надо идти. Я-то знаю, что при всей их стремительной скорости, я убежать сумею, как от женщин, так и от дейнозухов». Приблизившись на расстояние броска, засадил одной твари топориком в лоб. Там самая крепкая плита, а под нею лобная кость толщиной в ладонь. Монстр обиделся, утробно взревел так, что вселенная вздрогнула, резво метнулся в мою сторону, разбрасывая песок в стороны. «Мата», — сказал я мысленно, — «давай». Суфражистки вскинули винтовальные фузии, дружно грянул залп. На этот раз не били в одного бедного зверя, а распределились, как я и велел, и 5 монстров остановились, получив мощные удары в морды. У троих даже отлетели щитки, и брызнула зеленая кровь. Я проследил, что там, в зарослях, все в порядке. В нашу сторону ринулись всего 6 могучих тварей, под лапами которых подрагивает земля. Скорость их все замедлялась. Ну как же получить в лоб таким мощным зарядом свинца и железа? Суфражистки отбросили ружья и начали хреначить ледяными иглами, огнем, воздушными кулаками, а когда выдохлись, ухватились за мечи. Успевают девочки, успевают. Правда, то одну, то другую сбивают с ног, но у всех самые лучшие доспехи и защитные амулеты, снова вскакивают, рубит, закусив губы и вытаращив глаза. Тоже интересно, мы щуримся, а они таращатся. Я только подстраховывал то там, то здесь, но дерутся сами, хотя звери просто чудовищные, но, к счастью, очень медленные, не такие, какими я всех пугал. Мата Хари пронеслась низко в стелс-режиме, я рассмотрел поблескивающий металлом распылитель высокого давления, из которого каждый монстр в момент атаки на меня получил струю усыпляющего газа в дыхалку. Заснуть не заснули, но двигаются медленно, промахиваются, суфражисток сбивают с ног и топчут не по своему уму, а по дуре последних, но дерутся барышни яростно, захикались, но поднимаются и рубит, рубит, рубит. Когда остались два дейнозуха, уже все ощутили азарт победы, и хотя уже сами шатаются от богатырских замахов и вдруг ставшими тяжеленными мечей, но рубит и рубит, пока сами не попадали на застывших и жутко изрубленных чудовищ. «Какие же», — сказал я с чувством, даже не ожидал. «Барышни, вы — звери. Вас пустив пятером в Египет, вы его отвоюете для фараона». Дроссельмейр бросила на меня подозрительный взгляд, грудь ходит ходуном, едва сумела выдавить. «А ты что-то даже не запыхался. Несмелому и встать было негде», — сказал я виновато. «Вы так лупили бедных ящериц». «Так, вижу, амулеты почти все на нуле. Достанется вам от родителей. Самые мощные, одноразовые. Ладно, выходим». Анна и Катарина отыскали уже на самом краю этих зарослей неведомые растения, в которых странным образом накапливается магия. Это открытие для науки, а также возможность создать новые очень мощные лекарства. Обе собирали траву, пихали в мешки, совершенно забыв, что находится на берегу реки, где кишмя кишат дейнозухи. Мне их энтузиазм нравился, действительно важным делом заняты, медицину двигают, потому не спешил заставлять их убираться, просто следил, чтобы какой крокодил не подошел нечаянно слишком близко. Отличие этих речных крокодилов от сухопутных, что у них лапы по бокам, то есть вчерашние плавники, потому бегают не быстро, на бегу пузом трутся о землю, а квинканы уже отвыкли от воды, лапы у них не по бокам, а внизу, пузом о землю не трутся, а сам бег у них втрое быстрее. Но пока что дейнозухов убили, а квинканы далеко, хотя тех тоже убили, а новые пока не появились. Глориана пришла в себя первой, то ли в самом деле крепче, то ли пост руководителя группы обязывает, нахмурилась, крикнула: «Аня, Катарина, что-то мы увлеклись, заканчивайте, нужно выходить». Анна повернулась, тоже измученная и с потеками зеленой крови на лице: «Глориана, еще немножко. Тут такие редкости, ни в одном справочнике нет». Глориана возразила: «Нам еще трофеи собрать». «Собираю», — поспешил ответить я, — «вон три головы гиен срезал, какая красивше». Глориана надменно отвернулась, Дроссельмейр с натужным оханьем поднялась, подала руку Иоланте. Возвращались той же дорогой мимо подножья той идеально ровной белой стены, что из мрамора или песчаника, я не сейсмографист, не разбираюсь, уже подошли к выходу. Как я оглянулся, ахнул: «Ой, шо это?» Женщины начали оглядываться нехотя, и все застыли. На полстены в два человеческих роста в цвете и почти выпуклая Иоланта с красиво развивающимися огненными волосами занесла над головой сверкающий меч, а перед нею трусливо сжались ужасающего облика крокодила и динозавры со зловеще горящими багровыми глазами. Иоланта на стене в полный рост не просто прекрасна, а божественно прекрасна. Мата Хари, направляемая зиптофлопником, сумела не только наложить снимок на поверхность скалы, но и обработать ее фильтрами, подсветкой и прочими штуками, так что Иоланта выглядит чем-то средним между Валькирией, Афиной и Богоматерью. Все четверо так и стоят с раскрытыми ртами. Наконец Иоланта пролепетала: «Это что, ГМ?» Ответил я очень задумчиво и поковырял землю, как конь копытом. «Похоже, щель дьявола услышала ваше желание, ваше высочество. Ну, вы же хотели запечатлеться в красивой позе и с мечом в руках, как положено принцессе, что отвоевывает у дракона своего пленного возлюбленного». Глориана покосилась на меня зло и растерянно, и Иоланта вскрикнула, как раненая птичка: «Но это же это слишком прекрасно». «Иллюзии все прекрасны», — ответил я с печалью. Она живо обернулась ко мне: «Так это ты?» Я отшагнул, выставил перед собой ладони. «Это могучая магия щели. Не чувствуете? Она вливается в нас. Посмотрите на Глориану, вся светится. Это место овеществляет наши желания. Глориане дает силу, и Аланте портрет, мне фигу, зато большую и лихо закрученную». Остальные молчат, им вручили что-то стыдное. Дроссельмейр сказала сердито: «Не увиливай, это ты сделал, дала тебе нечто стыд». Она оборвала резко: «Ничего мне твоя щель дьявола не дала, А ты уходишь от ответа. Как ты это сделал? Я пробормотал. Гелиография давно работает. Фотоснимки делают камеры обскурой. А Дагер так и вовсе со своей дагеротипией творит чудеса. Иоланта запротестовала. Это лучше. Я лицемерно вздохнул. Хуже. Всего лишь иллюзия, что развеется, а вот снимки на дагеротипах вечны. И вообще, чего стоим? Все устали, в мешках добыча. Выходим. Шоферы оживились, когда я появился из плотной стены белесого тумана, а едва появились женщины, бросились навстречу и подхватили их тяжелые мешки. «Ребята!» — крикнул я. «Там очень богатая добыча. Тащите все веревки, какие у вас есть». Женщины не сразу поняли, когда я, ухватив одну, снова вернулся в щель дьявола, через несколько минут вышел и сунул конец веревки в руки шоферам. «Вас тут четверо, лоси вы крепкие, тащите». Собрав оставшиеся веревки, вернулся в щель. Матахари уже подтащила к краю сразу двух гиен, могучая девочка, но тут же запросила заменить ей быстро разряжающийся кристалл. Я заменил, дал два в запас, и она снова ринулась уже к квинканам. Когда я привязывал веревки к челюстям двух дейнозухов, за спиной послышались голоса, я увидел, как приближаются усталые Глориана с ее суфражистками. «Ну ты и гад», — сказала она, — «мы с ног валимся». «Но ты прав, бросать такое жалко. Нам только до края», — сказал я. «На той стороне можно подключить служивых, их пятеро, Зацилковый вытащит и в автомобиле запихнут, если влезет. Жаль, не поместится. Но и бросать, ваша светлость на редкость права, хоть вы и красивая, усталая настолько, что лицо похудело, даже глаза ввалились», но проговорила с завидным упрямством. «Теперь точно не брошу. Ваша светлость», — сказал я вполне искренне, — «вот это и будет настоящим триумфом. Я что-то не встречал упоминания, чтобы квинканов добывали в этом столетии». Она вздохнула, оглянула усталым взглядом богатую добычу, которую мы с Матой Хари успели подтащить, пока суфражисток не было. «Рекомендую», — сказал я, — «вызвать грузовик. Даже знаю, где можно арендовать быстрее». Она отмахнулась со всем величием княжны богатого знатного рода. «У нас хватает грузовиков. Хоть десяток могу вызвать. Двух довольно», — сказал я. «Тогда можно и пещерных гиен. Их железы очень ценятся в медицинских кругах». Она подумала, кивнула. «Да, лучше вызвать грузовики и людей нашего рода». Я кивнул в сторону выхода из щели. «Действуйте, ваша светлость. Пошлите кованить из служивых, хоть и не должны покидать пост, но их тут пятеро, а тут и четверым тесно. Мы сейчас выберемся следом, ваша светлость. Только гиен еще подтащу». Вслед за Глорианой выпроводил остальную четверку, веревки уже привязали к ногам убитых монстров, а сами по ту сторону точно будут в безопасности. Когда ушли, дал команду Матехари таскать пещерных гиен к краю, сам тоже быстрым шагом вернулся к убитым квинканам, ухватил двух за лапы, тяжелые гады, но все-таки почти бегом дотащил, оставил там, сбегал еще разок. За это время Матахари притащила убитых дейнозухов и потребовала на этот раз синий кристалл, темные слишком быстро разряжаются от непривычной нагрузки. Я зарядил, стараясь как-то маскировать свои движения, Матахари все-таки в стелс-режиме, после чего она притащила еще одного, и на этом я решил, что задача выполнена на 1000%. На той стороне солдаты уже оттаскивают туши убитых чудовищ, я заново привязал к новой добыче, и они послушно повытаскивали всех до единого. Пришлось ждать час, наконец в темноте вдали появились огни десятка приближающихся автомобилей, среди них я со злым удовлетворением обнаружил и три грузовика. Вряд ли Глориана заказывала три, но богатый род может позволить себе лишнее, хотя вообще-то с учетом того, что мы с Матой Харина вытаскивали, может не хватит и трех. Я подошел к Дроссельмейр, шепнул, устал смертельно, не могла бы отвезти меня взад, даже не буду сопротивляться, если станешь насиловать и топтать в грязь мою невинность. Она кивнула на выскакивающих из автомобилей гвардейцев с эмблемами рода Великой Княжны. «Не хочешь послушать их благодарности?» «Нет», — сказал я честно. «Пусть вся слава в копилку суфражисткам. Так правильнее». Она смерила меня задумчивым взглядом. «Странный ты, Ватбальский. Девочки, я отвезу нашего героя, он на ногах не держится, так мы его допекли своим вниманием. Увидимся завтра». Я нырнул в ее автомобиль, ноги гудят, устал, но не настолько уж, на самом деле лежать еще могу, но пусть все им, в самом деле потрудились больше, в смысле устали больше, Такой поход вообще-то на пределе сил даже крепкого мужчины. Глава 2. Драссельмир могла бы велеть шоферу отвезти меня, а самой остаться, но почему-то села рядом на заднее сиденье, долго ехали в молчании, уже позади осталась половина дороги, когда наконец-то повернулась, глаза странно мерцают, а голос показался почти человеческим. «О какой возможности вы говорили, барон? Мне досталось обширное хозяйство», — ответил я мирно. «Щель за спиной, мы снова на «вы». У меня лесопилки, рудники, рыболовецкие артели, пахотные земли». Управленцы мужчины хватаются за голову и говорят, что нужно десятки, а то и сотни специалистов, но я знаю, что вы сумели бы в одиночку все понять, охватить и заставить работать. Отец ваш говорил, что вы финансовый гений. Вот это был бы жирный плюс в пользу суфражизма. Она фыркнула и отвернулась. В таком же молчании автомобиль доставил меня на Невский проспект к дому 96. Я поблагодарил, поклонился и вышел. Автомобиль тут же сорвался с места, а я, как и положено по этикету, постоял, провожая взглядом, в нем женщина, а когда скрылся с виду, потащился в особняк, чувствуя себя так, словно это в меня всадили заряд картечи, потом били огнем, водой, льдом и воздухом, а еще долго колотили мечами по всему телу. Конечно, никакие мужчины-управленцы не хватаются за голову, потому что их попросту нет. Никому еще не предлагал такую работу, сперва сам должен разобраться. Но как же не хочется. Я рожден управлять миром, а не копаться в разоренном хозяйстве, где кто в лес, кто по дрова, а народ разбежался и вообще непонятно, с чего начинать. Ну пусть не сразу править миром, но хотя бы империей. А так чересчур тяжелая выживалка, начальные условия просто чудовищные. И еще, как понимаю, по дефолту обязательны погодные явления. Засухи, недород, лютые морозы, половодье, пожары от удара молнии, надо громоотвод поставить, Господь бывает рассеянным. Пора ехать смотреть мое имение и мои земли. Хотя имение сегодня, земли потом, не горит, вообще мир смотрится замедленным, как толстый карась в стоячей воде. Василий сказал, широко улыбаясь, я пойду за автомобилем, я тоже могу водить, вызвался Антон. Наш заблудившийся лях меня научил, а еще и ремонтировать могу. Поедем все, сообщил я, кроме Ивана, он на страже. Титул барона, увы, не защита. Антон поведет автомобиль. Иван спросил с некоторой тревогой. Ваша милость, опасаетесь чего-то? Не то, сказал я, что опасаюсь, но граф сказал, что давно не занимался этими землями. Неприбыльные, но мне все равно для титула без своей земли не обойтись. Но если земли заброшены хозяином, там точно поселятся крысы, иногда двуногие. Он вздохнул, но счастливчики, которых беру с собой, начали уверять, что если и встретит крыс, то на них достаточно топнуть ногой. «Едем», — сказал я решительно. «Кольчуги под кафтаны, ружья зарядить, мечи и ножи держать под рукой. Даже тебе, Антон», — Антон сказал обидчиво. «А что, Антон, как что, Антон? По обе стороны дороги высокие деревья, хвойные, как я бы сказал, все-таки различаю хвойные и остальные. Хвойные с виду более мрачные и суровые». Зиптофлопник тут же шепнул, что это сосна обыкновенная, так зовется в каталоге, а вон там участок с елью европейской, мышь в Европе, хотя почва подзолистая, потому там зеленомашные, черничники и кисличники. «Понял», — прервал я, «мата, что там впереди?» «Дорога велюжится», — ответила она, блеснув обогащенным словарным запасом, «слева за деревьями небольшое озеро, вижу пару лосей, да хрен с ними», — прервал я, «к лосям я нейтрален». «Как дорога? Какая дорога осенью?» — ответила она. «Но направление держим верно, и за то спасибо», — буркнул я. «Автомобиль Антон ведет умело, а в некоторых местах даже мастерски, это где дорога сплошь из ямы выбоин, но ухитряется так держать колеса, что и по туго натянутому канату смог бы». Василий напряженно молчит, Тадеуш и Элиазар матерятся. «Я старался понять, моя эта земля или еще нет, если моя, придется и дороги приводить в порядок, а бесплатно в этом мире почему-то ничего не делается». Наконец не утерпел, вытащил карту, всмотрелся и присвистнул. Тадеуш спросил встревоженно, что-то случилось, уже полчаса по моей земле едем, сказал я горестно. Тадеуш огляделся, этот лес, озеро и вон те пашни ваши, это же здорово, а зачем граф отдал, сказал я с подозрением, прибыль не давали, а то и в расходы вводили. Он вздохнул, это все сложно, а мы простые солдаты. На заднем сиденье завозился Элиазар, сказал как-то очень нервно. «Вон там лисина поперек дороги, неспроста, не каркай», — осадил его Тадеуш. «Я всмотрелся», — сказал коротко. «Похоже на засаду, будьте готовы». Мата Хари дала отчетливую картинку большой группы вооруженных мужиков, что затаились с обеих сторон дороги. Антон сбавил ход, из-за деревьев с обеих сторон на дорогу вышли крепкие ребята, встали перед лисиной. «Разбойники», — вскрикнул Антон. «Нет», — определил Василий. «Выучка у них повыше». «Останови», — велел я. «Выйду, спрошу, но будьте наготове. Без меня начинать запрещаю». Мужики выглядят в самом деле бывалыми вояками, и одеты по-воински, и мечи держат не как мужики-вилы, чувствуется опыт, получаемый только в схватках. Сердце тревожно заныло, не того ждал от баронского титула, кровь попыталась застыть в нижних конечностях, но я со злостью погнал ее по большому кругу. Когда я вылез, все загородившие дорогу уставились с веселым любопытством на меня. Я крикнул: «Ребята, помогите убрать ту лисину с дороги, мешает». От группы отделился крупный мужик, настолько широкий в плечах, что почти квадратный, голова как чугунок, руки толстые, а ладони как лопаты. «Парнишка», — сказал он мирно, — «за топтание этой дороги надобно платить». «Был такой обычай», — согласился я, — «но то было в средние века, а сейчас все дороги имперские, не так ли?» Он ухмыльнулся. «Не так, дороги на землях местных хозяев платные, никто не смеет уклоняться». «Понял», — сказал я, — «сколько стоит проезд?» «Всего 5000», — сказал он. «Правда, дешево?» «Правда», — согласился я. «А чьи это земли? Кому платить?» «Плату собираю я», — сообщил он. «А земли эти графа Повинского Алексея Петровича». «Спасибо», — ответил я мирно и полез за полу кафтана за кошелем, но выдернул не кошель, а 2 топорика. Один метнул в голову единственному мужику с ружьем, тот даже не успел вскрикнуть, а второй в лицо вожака. Уже хватаясь за рукоять меча, успел удивиться, как стремительнее разъяренных котов выскочили с 2 сторон машины Василий, Элиазар и Тадеуш, а из-за руля едва не раньше выметнулся Антон. Грохнули 4 выстрела, тут же ружья упали на земь, а они сами с мечами в руках ринулись на бандитов. Я нарочито подзадержался, наблюдая за офицерами моего будущего войска. 2 бандитов до этого сразил я, 4 рухнули на землю, обливаясь кровью, после выстрелов. Оставшиеся едва успели ухватиться за рукояти мечей, как мои налетели и посекли так быстро, что, наверное, и сами удивились своей силе и скорости. Только я видел, что последний из банды, что наблюдал издали, подхватился и, прячась за деревьями, ринулся прочь. «Мата», — сказал я, — «останови, если сможешь, убей». Мужичонка бежит быстро, почва под соснами сухая, твердая, кусты в таких местах не растут, бежать легко. Он и несся со всех ног, спеша куда-то донести весть. Мата Хари снизилась, держится за ним почти вплотную. Я видел, как блеснула вспышка, мужик дернулся, оглянулся, глаза дикие, и помчался еще быстрее, виляя между деревьями. Лазер череп не пробьет, Мата Хари знает, еще один короткий импульс. Сбоку на шее мужика появилась точка глубокого ожога. Он дико вскрикнул, наддал еще, снова вспышка, пятно ожога стало глубже, а после 3-я из середины обожженного места ударила тугая струя крови. «Возвращайся», — велел я. Мата Хари послушно взлетела повыше, чтобы не петлять между деревьями, и по прямой вернулась к нам. Тадеуш всмотрелся в мое лицо. «Ваше благородие», — я перевел на него взгляд, — «все в порядке. Последний, что наблюдал издали, только что скопытился. Ваше благородие, неудачно зацепился за сук еремной вены», — пояснил я. «Еще 5 верст, и мы дома. В смысле, в моем имении», — Элиазар сказал с некоторой виноватостью. «Простите, командир, что-то слишком быстро, для допроса не успели». Тадеуш буркнул: «Кто ж знал, что такие хлипкие». Они смотрели на меня с ожиданием, я сказал легко, чтоб не видели, как меня все еще потряхивает. «Я уже узнал, что надо, заберите все, что может пригодиться, и едем дальше».